Глава 37. От горячего темного взгляда Зейта мое сердце опустилось вскачь. Его биение отдавалось в висках, в груди и внизу живота, где пульсация ощущалась особенно остро. Облизала внезапно пересохшие губы и тут же притянула к ним его внимание. В полумраке уборной мне показалось, что глаза моего визави стали почти черными. Стоп. Я сжала пальцы в кулаки, силой заставляя себя перестать плавиться в его присутствии, как мороженое на солнцепёке. Если бы мы с Матвеем не заявились сюда сегодня, Зейд, возможно, и не вспомнил бы о моем существовании, ведь он даже успел обзавестись новой девушкой, очередной вереницей тех, что у него уже были и еще будут. «Давно ты сменил камеру на эти хоромы?» — поинтересовалась, пытаясь придать голосу дерзости. Но судя по тому, что услышала, ничего не вышло. Я звучала, как расстроенный рояль, надсадно и фальшиво. Зейд закрыл за собой дверь, провернул замок, запирая ее изнутри, чтобы нас никто не побеспокоил. Но я ощутила себя в клетке с опасным хищником. Он медленно двинулся на меня с таким выражением, будто не хотел спугнуть трусливого зайца, ступая с той текучей грацией, что присуща спортсменам, которые полностью владеют каждой мышцей в своем теле. На его губах играла опасная, предвкушающая улыбка. «Буквально вчера», — ответил, по всей видимости, бывший зэк, останавливаясь так близко, что меня захватил жар его тела и запах кожи. Я не понимала, что в нем так сводит меня с ума, аромат дорогого парфюма или его естественный запах. Уверена, второе. Голова стала тяжелой. Мысли неповоротливо ворочались в ней, как в липком сиропе. Он смотрел сверху вниз, медленно изучая мое лицо, алую помаду, румяные щеки, которые сейчас, наверное, пылали еще сильнее. Глаза скользнули по шее, по открытым плечам, по вырезу платья, едва прикрывающему грудь. Я вздрогнула, когда он поднял руку. Зейд убрал прядь волос за мое ухо. Господи, как унизительно бояться резких движений. От него не укрылась моя реакция, и взгляд мужчины тут же заледенел, став почти стеклянным. Пальцы опустились на мое голое плечо. Большой палец лег на ключицу, медленно обводя косточку. По коже тут же побежали мурашки. Вторая рука уперлась в мраморную столешницу за моей спиной, отрезая путь к отступлению. Я оказалась в клетке из его рук, но вместо страха ощущала смесь спокойности и предвкушения. «Почему на тебе такое платье?» — спросил он, и в голосе прозвучало что-то странное, будто он был недоволен моим видом. «Не нравится?» Я склонила голову, и мои кудри задели его кисть. Сейчас, имея возможность рассмотреть его вблизи, я заметила, что черты лица заострились, стали более хищными, резкими. Скулы обозначились жестче, под глазами тени, будто он чем-то измотан. Или голоден, или зол, или все сразу. Его пальцы не прекращали движения. С ключицы они переместились на шею в каком-то ужасно собственническом жесте. Он слегка надавил, но не причиняя боли. Я ощутила, насколько его пальцы отличаются от холеных и липких рук мужа. У Зейда ладони были жесткими, с мозолями. «Нравится», — выдохнул он. «Очень нравится. Но мне хочется убить каждого, кто сегодня пялился на твою задницу. И твой муж первый в очереди». Пальцы скользнули на затылок, зарылись в волосы, сжали. Он оттянул мою голову назад, заставляя смотреть в глаза, наклонился так близко, что я ощутила его дыхание на своих губах. Горячее, прерывистое. «Когда ты планировала сообщить, что твой муж — прокурор?» Мысли покинули голову, исчезли. Осталось лишь одно желание — вспомнить вкус его губ, запах его кожи, ощущение его рук на своем теле. Я сама качнулась вперед, схватила его за галстук и подтянула вниз. И в следующую секунду Зейд набросился на меня, будто до этой секунды он держал свое желание под строгим контролем, дозированно пропуская через себя, а сейчас плотина рухнула и нас накрыла огромной волной. Он смял меня в объятиях, вдавливая мое тело в свое так, будто хотел слиться со мной. Я чувствовала каждую мышцу его груди, каменный пресс и твердый член. Его рот оказался таким же горячим и напористым, как я помнила. Сладкая судорога пронзала тело, когда я ощущала на языке его вкус. Терпкий вкус алкоголя и какой-то дикой фруктовой сладости. Зейд легко приподнял меня, опуская на мраморную столешницу. Платье задралось, обнажая бедра, и он удобно устроился между ними. Я ощущала трение его спрятанного за костюмной тканью мощного члена о свою промежность, которую защищали лишь тонкие трусики и колготки. Мне стало неловко. Я уверена, что мое возбуждение сейчас испачкает его брюки. Но эти мысли быстро выветрились из головы, когда Зейд опустил вниз платье, обнажая грудь и вонзаясь зубами в мой сосок. Острое и порочное удовольствие текло по телу горячей волной. Я не сомневалась, что если он сейчас войдет в меня, я тут же кончу. Но он никуда не спешил, ласкал и дразнил, будто у нас в запасе все время мира. Но я сходила с ума, цепляясь за эти мгновения, боясь, что эта встреча последняя. Я зарылась руками в его волосы на затылке, жесткие, густые, и притянула голову еще ближе. Мне хотелось забрать инициативу, побудить его трахнуть меня немедленно. Он зарычал в мой рот, глухой, низкий, вибрирующий звук прошел сквозь меня, отдаваясь пульсации между ног. Горячие ладони скользили вниз по позвоночнику, спускаясь к ягодицам, прижимая теснее, так что я остро ощутила, как моя влажная промежность еще сильнее трется о член Зейда. Я заерзала на нем, ошалевая от острых ощущений, даже не соображая, как громко и порочно стону, отбросив всякие моральные принципы. «Зейд!» — выдохнула я, отрываясь от его губ на долю секунды. «Молчи!» — прохрипел он, снова впиваясь в мой рот. Поцелуй стал почти грубым, каким-то животным. Он кусал мою нижнюю губу, тут же зализывая укус языком. Я вцепилась в его плечи, боясь упасть. Одна его рука продолжала сжимать мою ягодицу. Пальцы вдавливались в плоть сквозь тонкий шелк, массируя, собственнически ощупывая. Другая скользнула вверх по позвоночнику, зарылась в волосы на затылке и резко оттянула голову назад, открывая шею. И его губы тут же переместились к месту стыка шеи и плеча. Он прикусил тонкую кожу. Где-то в глубине сознания возникла мысль, что это знак моему супругу. Смотри, кого я трахнул. Догадка заставила меня тут же сбросить с себя морок наваждения. Я силой оттолкнула Зейда. «Остановись!» — уперлась ладонями в его плечи. И когда он направил на меня свой изумленный и затуманенный взгляд, отстраняясь, мне тут же стало холодно. Разгоряченная кожа оказалась слишком чувствительной. «Никогда», — призналась я честно, не отводя глаз, — «я никогда не планировала больше видеться с тобой». Он поднял голову, вперившись в меня тяжелым взглядом. Его глаза казались совершенно безумными. Мы оба тяжело и рвано дышали. Короткий осмотр показал, что он перемазан моей помадой. «Представляю, как выгляжу сама». Наверное, похоже на девицу легкого поведения. Ты вернулась к своему мужу. Он тоже изучал меня, но, судя по теплоте, что все еще плескалось в его глазах, увиденное его полностью удовлетворяло, в отличие от того, что слетало с моего языка. Где ты была весь месяц? Я пытался выйти на связь с тобой, но ты словно сквозь землю провалилась. Теперь в его глазах отразилось неподдельное беспокойство. Опустила ресницы, взгляд стал мутным от мысли о том, насколько мое дальнейшее существование неопределенно. Сердце забилось быстрее, но теперь от досады и страха. Я вдруг ощутила, что сейчас именно тот момент, когда я должна раскрыть ему карты. Я не успела закончить, как удары кулаков обрушились на дверь. «Лина, открой! Я знаю, что ты там!» «Матвей!» Мой муж, словно гончий пес, выследил меня. Как он понял, где я? Разве что я зря решила, что он пьян. Он обманул меня? Кончики ушей загорелись, когда я поняла, что угодила в расставленный им капкан. Так глупо. «О, Боже, это Матвей, не открывай!» — испуганно прошептала я, стискивая рубашку Зейда. Его взгляд сделался отстраненным и опасным. «Мне нечего скрывать». На губах появилась жесткая ухмылка. Зейд убрал мои руки с себя, помог опуститься на пол и направился к двери.